«О, наконец-то!» Олег увидел, как в дверях появились Вельмож, Кошатик и Рига. «Чего вы так долго? Вас что, только выпустили?» «Сюда идите, сказывайте». «Ясень опять весь в горести», — подсели к столу корабельщики. «Рыбаву-то его, оказывается, отец на смотрины увез, замуж выдает». «Как замуж?» — не понял Середин. «Ведь срок не вышел, уговор в силе». «Мы это, поблагодарить тебя хотим, новичок», — произнес Кошатик. «Паренек такой же молодой, как и ясень, но любовных страданий не наживший. Ты нас от нового рабства спас, добро наше защитил. Так теперь, выходит, не зря мы в неволе страдали, ладью смогли заработать на общую артель». «А, перестань», — отмахнулся ведун. «Дело житейское. Скажи лучше, в чем там у ясеня с уговором не срослось?» «Так там и уговор-то был такой. Поболтали у порога, согласились и разошлись», — ответил Вельмож. «По рукам не били, условий не обговаривали. Сказал отец, что отдаст, коли за 2 года 30 гривен ясень заработать сумеет. Парень не обрадовался. А, впрочем, только за знобой свои речи вел. Когда уплыли мы, то весть сюда дошла, что татям в лапы мы угодили. Корабельщиков убитых с нашего ушкуя люди на берегу нашли. Часть товара порченного. До торжка мы за 2 месяца так и не дошли, хотя торговцы заказов своих ждали, с нами отправленных. В общем, многие здесь за погибших нас сочли. Согласись, так оно почти что и было. В общем, целых 2 года ни одного известия о ясене в Углич не пришло. Ни Любави, ни родителям, ни вообще никому. Она, стало быть, горевала, горевала, плакала, молилась. Но разве погибшего слезами воротишь? Ну и отец знамо свое гнул. Он, дескать, и не против был за желанного выдать, но коли сгинул, какая его вина? А род ремесленный продолжать надобно, детей рожать, сыновей и внуков. Не в девах же старых у Любави оставаться, коли любимый средь вод речных сгинул. Любовь любовью, а долг свой перед предками исполнять надобно. Род тотчий продлевать, землю внуками свароговыми заполнять. Вот и уболтал отец дочку свою, увез к новому жениху. — Откель ты так подробно знаешь-то? — удивился Олег. — Так пока ясень убивался, мы с матушкой ее говорили. Она сказывала, поначалу всей семьей ждали, а после всей семьей горевали. Потом все вместе смирились. Батюшка Любавин, может статься, особо ясеня не жаловал, однако дочь свою любил и поломать под волю свою не стремился. Но раз судьба так сложилась, то убедил ради детей пожить. Они ведь у бабы завсегда любимые, хоть по своей воле нагуляет, хоть по отцовскому повелению. — Куда ее увезли? — деловито поинтересовался Олег. — Про то матушка не ведает. Слышала товарищество с купцом Яровитом, с Шексны муж ее затеял, и породница ради того очень желает. Дабы дети наследниками общего предприятия стали. Но Шексна большая, а Яровит ради дела успешного как раз этим летом переселиться куда-то собрался. Людьми ли что? Она подробнее не спрашивала. Что муж сказывал, краем уха услышала, а, впрочем, не интересовалась. Бабье дело хозяйством заниматься, а откуда муженек серебро в гнездо таскает, то не ее забота. — Людмила — это мать Любавы? — уточнил Олег. — Да, она самая, — кивнул Рига. — Я пиво закажу, не против? — Заказывай, — согласился зяблик, отодвигая опустевшую кружку. Шексна большая, Яровитов, на ней не одна сотня обитает. Опять же, Белое озеро тоже к ней зачастую относят, и Волгу в притоках. Да и там своих проток хватает. Не, по таким приметам не найдете. Поздно искать, — поднялся Рига. Свадьба уже назначена. Ну, я за пивом. Как назначена? Неведомо где, неведомо с кем? Любава молвила, коль ясень сгинул, ей и все равно за кого выходить. На любого согласна. Отец, пользуясь тем, да раз и сговорился, — объяснил велимож. Смотрины знамо будут. Не весь с кем семьи не роднятся, но любава девица красивая, от нее не откажутся. Да тем паче при таком общем интересе. Сюда уже мужней женой вернется, а может и вовсе в новом доме останется. Вот проклятье! Едва не сплюнул ведун. Так все чудесно складывалось, словно в сказке. А что, ясень? Руки на себя наложить пытался. Ну, ту дурь мы вовремя остановили. Ныне под присмотром лежит. Мыслю выплачется хорошенько, дата идет. Со слезами все горести быстро забываются. Вытекают по капельке. День-другой, и нет их больше. Что у вас там за плакса такой? Не выдержал зяблик. Любовь зла, — ответил Олег. Он у нас один за всех, и влюбленный, и плакучий, и вот и беспокоимся. Я так понял, любовь-то ваша тю-тю, — сказал Верзила. Чего теперь делать будете? Мы так артелью подумали. К Полоцку надобно плыть, — ответил велимож. Где главный схрон? У разбойников кривичских. Мы знаем, дважды туда ходили. Ладьи своей они не убоятся. Нагрянем внезапно до всех и порешим. Их там немного обитает. Семьи токма да воины престарелые. Двумя десятками. Управимся легко. Тебя вот пришли звать. Поплыли с нами, новичок. Добыча будет богатая, не пожалеешь. За предложение спасибо. Но у меня другое дело есть, вельми важное. Бросить его не могу, — развел руками Середин. На восток буду пробираться, к Перми. Жалко. С тобой, Олег, спокойнее. Коли повезет, еще свидимся, — пожал плечами Середин. Земля, она ведь совсем маленькая. Не может быть, чтобы не пересеклись. Вы, главное, за ясенем присматривайте. Опасаюсь я за него. Надо же такому случиться, чтобы все условия соблюсти, из рабства последний миг вырваться, и вдруг такое, чтобы все понапрасну. Обидно? Ничего, не пропадет. Первые недели присмотрим, а там успокоится. Время лечит. Жизнь, она такая... Перемелится, мука будет. Тут очень к месту вернулся из кухни Рига, неся под мышкой объемистый бочонок, а в руках букет из пустых ковшей. — Ну что, други, за удачу? — За удачу. Забрав у него бочонок, зяблик ловко выбил кулаком донышко, выдернул наружу и поставил на стол. Все зачерпнули пенистого пахучего пива. Да пребудет с нами милость богов!